Глава 10. Скрытые мотивы. Не все порадовались новой хозяйке. Камила их понимала и даже сочувствовала, но строго следовала заветам мамы Фаили. Доход первым делом, пожелания рабочих вторым. Иначе прибыльного дела и не построишь. Маму Сафур, наследница Эйровского замка, отправила в черновые комнаты пособить маме Мартине. Да заодно присмотреть, все ли используется по назначению. Знания, даже незначительные, лишними не бывают. Лей Корнелиус отказался от командирования отряда воинов на розыске похищенных Лейн Бьянки и Адетты, но предложил иной путь. Послать гонца во владение Рэдклиффских Лейв, предупредить о разбойничьей банде и по возможности объявить розыск светлейших Лейн. «Это все, что мы можем?» — полыхая от негодования, высказывала регенту Камила. «А Лейн Адетта так высоко о вас отзывалась!» Выходит, умные трактаты писать легче, чем сделать все возможное для спасения людей. И кого? Лейны Бьянки и Адетты? Мне прекрасно известно, сколь важны прекрасные носительницы магии воздуха. Вздохнул Лей Корнелиус. Но это действительно все, что мы можем. Если наш боевой отряд вторгнется во владение Лая Салавата, придется долго объясняться, светлая Лейна. Объяснимся. И компенсацию выплатим. За что? Поразилась Камила. «Как же, пересечение границ с нашими воинами? В мирных целях!» «Лею Салавуту этого не докажешь», — грустно улыбнулся умудренный опытом дворцовый Лей. «Я его хорошо знаю. А в казне эйровских Леев не так уж и густо». Камила вовремя удержалась, чтобы не ляпнуть чего дерзкого. Открыла и закрыла рот, задумчиво наматывая медную прядь на палец. Смерила долгим взглядом королевского регента и кивнула. «Давайте как раз и проверим, Лей Корнелиус. Что там с учетными книгами?» Увлекательное занятие съело большую часть дня, почти до самого вечера. Мама Сафур пыхтела под дверьми, но зайти после веского словца дочери рыжего барона не решалась. Быстро выросла воспитанница, няньку за пояс играючи затыкала. Камила отправилась на ужин не раньше, чем обошла обожженное крыло, и убедилась, что немногочисленные слуги принялись за уборку. За день даже кое-что успели. Так что хоть под ногами не чавкала. Напоследок Камила вышла и на крепостную стену, оглядывая родовой замок уже снаружи. На стене лениво прохаживались стражники, звонко ступая по каменным переходам. Камень местами осыпался, однако, без сомнения, эйровский замок строили когда-то на совесть. А еще отсюда открывался потрясающий вид на пышные сине-зеленые леса, примыкавшие к северо-западной стене, и на Фейерхолд, подбиравшийся вплотную к дороге, ведущей в замок. Город и ущелье оказался не таким уж и мрачным, как ей показалось в день приезда. Но солнечного света ему, конечно, не хватало. Потому и фонари здесь горели едва ли не с самого утра. Зато красиво, словно тысячи светлячков в тумане. Камила оперлась локтями на толстый проем смотрового оконца, вдохнула свежий воздух эйровских гор. Неправильно все, вот и замок вроде бы отстояло, и права на наследство не только заявлены, но и утверждены. А внутри все равно непривычная тревога. И путь в родовом замке не заканчивался, а верно только начинался. А все батюшка, будь он неладен, не умчал бы к матушке на ржавые острова, да не увлекся бы местным колоритом, небось теперь и переживать за имущество не пришлось бы, и с Леем Салаватом быстрее разобрались бы. Хотя, если так рассудить, то и ее бы здесь сейчас не стояло. Старая хижина на Рыжих островах не шла ни в какое сравнение с целым родовым замком. Теперь уж и не верилось, что когда-то она называла убогое жилище домом. Как верно обзавидовались бы сплетницы с островов, если бы поглядели, что оторвала себе дочь Рыжего барона. Вот только Лейна Бьянка и Адетта, а еще амулет стихии, который Камила носила с собой, не доверяя местным слугам да горничным. И дед, не такой уж и безумный, раз понял ее раньше, чем она раскрыла рот. Еще и кровь себе пустил, не задумываясь. Его величество с пустыми надеждами. Где найти пропавшего наследника, если и жив еще? Батюшка верно потащил его сразу во дворец, а туда дорога короткая. С островов на корабле либо в старый Сарпигал, либо в новую гавань, а оттуда караваном в столицу. Где тут можно затеряться? Даже у нее не получилось. А уже в дикие истории Камила попадала с незавидным постоянством. Стало быть, искать в самой столице нужно. Или опросить всех караванщиков королевства Айрон. Левое дело, в конце концов. Камила вздохнула, охватывая взглядом сразу все: крепостные стены, горы, покрытые сине-зелеными лесами, город, раскинувшийся в ущелье и радовавший необычными подвесными мостами, да уходящими ввысь домами. Прислушалась к себе, привыкая к новому статусу местной хозяйки. Ощущение внутрь пробиралось туго, но Камила упорно переваривала необъятное чувство. Не так она себе представляла желанное наследство, совсем не так. И мягкая постель не радовала, и полежать в ней толком не получалось, требуя у прислуги диковинных фруктов да сладостей на серебряном блюде. Вообще ни единого дня еще не провалялась дольше рассвета. Вскакивала с восходом, чтобы встретить новый день. Столько дел у нее даже в торговый сезон в лавке не бывало. Как тут лежать спокойно? А еще же надо подготовиться к принятию престола. Эйросские земли восхитительны, тут Пернильс не соврал. Но все королевство Айрон оборачивалось куском, которым недолго и подавиться. «Нравится вам будущее владение?» — негромко проговорил Лей Корнелиус. Камила подпрыгнула от неожиданности, нахмурилась и приняла по возможности важный и отстраненный вид. «А ведь вы еще не проехались по каждой тропинке своих земель, не пообщались с людьми, не влюбились в местные красоты». «Успеется, Лей Корнелиус», — ежась от порывов пробирающего ветра, заверила Камила. «Я здесь надолго». «Это замечательно», — мягко заметил королевский регент. «Замку нужна твердая рука и холодный разум. А в вас я вижу и то, и другое. Каюсь, я немного запустил дворовое хозяйство. Разбирался с проблемами в городе. Удерживал Тадеуша от разрушения фамильного гнезда. Увлекся новыми исследованиями». «А что за проблемы в городе?» — заинтересовалась Камила. «Народ здесь неспокойный», — отозвался Лей Корнелиус, глядя через ее плечо вниз, на раскинувшийся в ущелье Фейерхолд. Как светлый Лей Тадеуш ударился в чудачество, домахнул рукой на хозяйство, темный народец на улице и повылазил. С торговлей тоже тяжело стало. Вы же сами видели доходные книги, дорогая Камила. Я ничего не скрываю. Понадобилось несколько месяцев, чтобы избавиться от долгов. И только теперь эйровские земли наконец-то стали приносить доход. Камиле не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Судя по записям, Лей Корнелиус и впрямь совершил невозможное, вытянув из запасов деда все, что мог, для покрытия долга перед короной. Для того и прислугу замковую резал, и прочие нерадостные меры принял. Зато теперь потихоньку и доход вырастет, и мало-помалу, через несколько месяцев, собственная казна пополнится. Даже торговые караваны снова заглянут. «Хозяйственные записи впечатляют», — скупо похвалила дочь рыжего барона. «Вы, Лей Корнелиус, не только в особо крупных масштабах умеете. Все-таки прочту какие-нибудь из ваших трактатов. До конца, в смысле», — быстро поправилась Камила. «В любое время», — пригласил королевский регент, запахивая на груди толстый плащ с серебряной фибулой. «Кажется, в библиотеке у Лея Тадеуша есть кое-что из моих сочинений. Однако, если не найдется нужных, приходите ко мне. Я порекомендую, с чего лучше начать, и выдам нужную книгу». «Непременно», — согласилась Камила. Работа на мэма Фаиля, отобравшего у нее наследие матери, научила многому. Хотя бы тому, что учиться можно даже у тех, кого всем сердцем ненавидишь. Так в свое время дочь Районы из Алтана Эроского проглотила гордость и проработала на вороватого лавочника несколько лет, перенимая от него мудреную торговую науку. А вот мнение о Лее Корнелиусе она так и не составила, и это тревожило. Несомненно, присланный регент и, пожалуй, умнейший человек в королевстве знал свое дело. И на дурном его подловить не получалось. Возможно, что это она предвзята. Как же, на ее наследство покусились. Второй, между прочим, раз. «Я отправлюсь в город на вечернюю службу», — мягко просветил ее тем временем Лей Корнелиус. «В городской храм. Если понадоблюсь, найдете меня там. Вы, Лейна Камилла, дом отца часто навещаете?» «Последний раз на островах», — рассеянно отозвалась Камилла, вспоминая второго учителя, Пэра Никласа. Спившийся духовник, на удивление, успел многое. И обучить грамоте дочь единственного прихожанина, и дать духовное наставление из тех, что сам еще не забыл. «Верно, не до того было», — понятливо кивнул Лей Корнелиус. «А я пойду. Храм здесь дивной красоты и построен в удачном месте. Вернусь поздно, дорогая Камилла, отужинайте без меня». «За это не переживайте», — кивнула будущая хозяйка замка. «Мама Сафур никому не даст помереть с голоду». «Прелестная женщина», — вдруг рассмеялся Лей Корнелиус. «Передавайте ей мое почтение». «Обязательно», — скривилась Камила, провожая взглядом прямую фигуру королевского регента. «Как только от кухни оторву». Нянька и впрямь пристрастилась к отведенному ей делу. Кажется, и не вылезала из складов, разнюхивая, где и что лежит. Камила по вечерам тщательно обнюхивала мему Сафур, но вином от нее пока не разило. Отец небесный свидетель, если примется за старое, мигом пойдет прочь. Сил ее больше нету. Пер Нильс, по приглашению Камилы и на радость Сафур, остался в замке гостем и собирался в родной очаг через пару седмиц. Пера Эдна же подошла к отведенной ей миссии со всей серьезностью. Помимо содержания гардероба единственной Лейны в замке, камеристка Лейны Бьянки согласилась на должность сиделки при Лее Тадеуши. Лей Корнелиус такому решению не обрадовался. Хмурился и говорил, что жалований еще одному лицу в замке они платить не могут. И без того добавилось народу. Но Камила осталась непреклонна. Еще и намекнула, что и моему Сафуру неплохо бы обеспечить доходом. Королевский регент еще больше помрачнел, но спорить не стал. О своем решении покинуть скорости эйросские земли Камила пока говорить не стала. Ни к чему будоражить Лея Корнелиуса да подкидывать ему ненужных мыслей. Ужин, обыкновенно, они вкушали вместе с Леем Корнелиусом в малой столовой. Пера Эдна по такому случаю даже переодевала недовольную Камилу. Наследница Эйросского замка хмурилась. Красота красотой, но это сколько же времени теряется? Лей Корнелиус — человек, который ценит утонченность. Не согласилась с ней камеристка. Рядом с ним даже самые изысканные Лейны почувствуют себя неуютно. «А мне нормально», — без запала возразила Камила, позволяя уложить растрепавшиеся за день волосы. «От того, что вы прикрутите коровье седло, Пера Эдна, животина стройнее не станет». «Во-во», — поддакнула из угла нянька. В тот день она опрокинула стаканчик вина и близко к воспитаннице не подходила, опасаясь возмездия. «Мужичок, который так себя вылизывает, точно не в порядке, дорогая Эдна. Либо не по женщинам, либо еще какая хворь в нем водится. Взять покойного... Ох ты ж мне, то есть дорогого хозяина моего рыжего барона». Уж до чего светлый Золтан был собою хорош, а все же рожу бальзамами. Не мастил, космы по три раза на дню не расчесывал и благовониями не обливался. А вот регент этот... У Лея Корнелиуса есть сын, насколько мне известно. Помолчав, проронила камеристка. Лейна Бьянка как-то упоминала. Сказала еще, что он им совсем не занимается и что нам это аукнется. Один сын — так себе доказательство, подняла палец мудрая нянька. Один раз с женщиной, и последний уже ложец сможет. А вот мама Сафур не выдержала Пера Эдна. При Лейне Камиле? А то она не знает, поразилась Сафур. Это у вас в королевстве закон строгий. Да храм отца за приличиями зорко следит. А на рыжих островах нравы-то посвободнее. И в таверне любой живой товар на выбор. Для ночных услаждений и на нашей улице. Ну хватит, няня, прервала Камила. «Нам-то какое дело до чужих предпочтений?» «Знания лишним не будет», — не согласилась Сафур, благоразумно умолкая. В этот раз, впрочем, Лей Корнелиус в замке отсутствовал. Так что Камила, Пер Нильс, Мэма Сафур и Пере Эдна ужинали в малой столовой без королевского регента. Кухарка готовила для Леев и заодно на всю прислугу. А прислуживал при столе немолодой слуга, хмурый и мрачный. То и дело он поглядывал на новую хозяйку, словно прикидывая, можно ли верить рыжей девице. Но так ни разу и не заговорил с будущей хозяйкой. «Лею Тадеушу ужин подали?» — привычно поинтересовалась Камила, присаживаясь во главе стола. Это Лей Корнелиус разъяснил, где у стола глава, и почему наследница эйросских земель должна там сидеть. «Лично проследила», — подтвердила Пера Эдна, оглядываясь. «А где мама Сафур?» «Чтобы нянька и пропустила ужин, такого еще не случалось». Камила обеспокоилась, попросив, чтобы слуга проверил. Тот от стола не отошел, но вызвал молодую горничную, отправив в западное крыло. Мэма Сафур дверей не отперла, запыхавшись, возвестила та, вернувшись в малую столовую. Велела только оставить ей чего повкуснее. Да вас, светлейшая Лейна, просила в покое поторопиться. Дело у нее какое-то. Камила застыла, обдумывая непривычное послание няньки. Успокаивала только одно. Точно из уст мэмы Сафуры исходила, раз про ужин няня не забыла. Быстро доживав сочный кусок мяса, Камила поднялась, извинилась перед Пером Нильсом и Перой Эдной и поспешила в свои покои. По пути даже порадовалась на царящий в западном крыле порядок. К Так и отскребли и стены, и даже потолок. А часть коридора даже и выбелили. Еще бы цветов сюда каких, или картин, скажем. Небось, сыщутся у деда-то. Кстати, и библиотеку бы проверить. «Кто там?» Настороженно отозвались из-за двери. «Я няня». Нетерпеливо постучала Камилла, оглядываясь. Отсюда она не видела ни покоев Лея Тадеуша, ни покоев регента. Однако намеревалась в скорости проверить. И как стражники пост держат, и к деду перед сном заглянуть. Лей Тадеуш в последние дни казался подавленным и отстраненным. Смотрел сквозь внучку, не узнавая. Не откликался ни на один вопрос. «Одна, что ли? А тебе мало?» Вскипела Камилла. «Открывай, говорю, что там у тебя?» Дверь опасливо приоткрылась. Ровно настолько, чтобы Камилла с трудом протиснулась внутрь, втянув живот вместе с недоеденным ужином. И замерла на пороге. «Няня!» — в ужасе выдохнула дочь рыжего барона. «Ты что творишь?» «Я-то?» — обмахиваясь заслонкой от камина, уточнила Сафур. «Я бдю, Лейна Камилла, живота не жалеючи, за вами эйросскими леями приглядываю. А вобла эта сушёная мне сразу не понравилась». Камилла не двинулась с места, безмолвно глядя на связанную бельевыми веревками мему Мартину. Старшая горничная сидела прямо на полу, на сбившемся ковре, а запыхавшаяся и потная мама Сафур глядела на соперницу с ликованием победительницы. «Что, змея?» — бесцеремонно пнула распорядительницу Сафур, получив в ответ лишь умоляющее мычание. Нянька завязала бедолаге рот, соорудив кляп из носовых платков. «Не удался коварный план? У, ведьма! Я таких, как ты, хорошо знаю. Жрёшь и не толстеешь, как есть ведьма!» «Няня!» — слабым голосом позвала Камилла. «Или ты объясняешь, что здесь происходит, или...» «Что?» — скинулась Сафур. «Отпустишь ту, которая деда твоего потравила?» Камилла побледнела. Не оборачиваясь, заперла двери за спиной, зябко повела плечами. «Подробнее», — устало попросила наследница Эйровского замка. «Я сейчас тебе кляп выну», — предупредила мама Сафур, поверженную Мартину. «А ты повторишь, чего мне только что говорила». Мартина торопливо закивала, с ужасом глядя на островитянку. Даже не закричала, когда Сафур и впрямь вытащила кляп, присев на топчан сразу за ее спиной. «Все расскажу», — хрипло выдохнула старшая горничная, схлипнула. «Только жабу эту уберите». Камилла потерла занывшие виски. «Кто б говорил, пиявка недостойная!» — скривилась Сафур. «Пиявка, потому что к деду твоему присосалась!» — веско пояснила нянька, обращаясь уже к воспитаннице. «А недостойная, потому как честной платы ей вдруг оказалось мало, видите ли! Это как если бы я на рыжего барона заглядывалась! Тьфу, срамота!» «Да объясни ты толком, няня!» — не выдержала Камилла, проходя в спальню. «И объясню!» — изволила Сафур. «Я за этой гадюкой с первого дня наблюдаю». «То она, значит, моему Перу Нильсу глазки строит, да против меня гадости говорит. То под дверьми уши развешивает, а то и трется постоянно, упокоив Лея Тадеуша и Лея Корнелиуса. Вертихвостка!» Сурово припечатала нянька, с презрением глядя на старшую горничную. «Неправда», — схлипнула мама Сафур. «Не нужен мне Лей Корнелиус, да и Пер Нильс не нужен». «Ага». «А блинами на кухне ты его по старой дружбе кормила?» — вскипела Сафур, сжимая пудовые кулаки. «Няня!» — выкрикнула Камилла. В сердцах даже швырнула в камин первый же попавшийся предмет. Огонь удивленно полыхнул, выпуская сноп искр, а Сафур с сожалением поглядела на забрызганное кляксами платье. Предмет оказался чернильницей. Соискательницы мужских сердец присмирели. «Я за ней уж третий день слежу». Уже спокойно обмахиваясь забрызганным подолом, заговорила мама Сафур. «Ведь подносы с едой для Лея Тадеуша она лично приносит?» Параэдный говорит. «Отравы в блюдах не чую, но проверить бы не мешало. Опытная она, Эдна-то. Ну а сегодня мы с ней условились. Она из покоев Лея Тадеуша уходит, да стражу отвлекает. А я, значит, ужом проскальзываю за дверь и остаюсь внутри». «Ужом!» — шепотом фыркнула мама Мартина, безуспешно дернувшись в крепких путах. Скорее, питоном, проглотившим кита. Нянька на комплимент мужественно не среагировала. «Лей Тадеуш в последнее время словно мертвый сидит», — вздохнула нянька. «На меня даже не повернулся. Я шкаф-то чутка сдвинула, да притаилась, как умела». «Недолго ждала», — приходит гадюка эта. «И прямо в постель хозяину садится. Камила молча смотрела то на покрасневшую Мартину, то на няньку. Присела, наконец, на краешек ложа, не сводя блестящих глаз со старшей горничной. И давай ему ласковые словечки нашептывать. Ладошка лик его небритый пригладит и космы-то потеребит. Так в лицо его безучастное и сказала злыдня. «Недолго ждать уже». Лей Корнелиус сказал, «Уж скоро, вот-вот воссоединимся. Ты прости, мол, что пришлось тебя опаивать да разума на время лишить. Зато теперь-то я тебя счастливым сделаю, и ты без меня жизни не представишь. Приготовит Лей Корнелиус новое зелье, и очнешься от дурмана, любовь моя. Словно чистый лист очнешься. Сочтемся честным союзом, да глотнем, наконец, счастье. Я ли, мол, не заслужила? Я ли не лечила раны твои сердечные? И после смерти супруги, и после бегства пального Золтана. А ты все сквозь меня смотрел, любви не замечая». Камила побледнела, сцепляя руки замком на колени. Разомкнула сухие губы. «Это правда?» «Как есть правда!» Не дождавшись ответа от Красной Мартины, подтвердила Мэма Сафур. «Над пропастью не лгут!» «А что?» Пожала плечами нянька в ответ на вопросительный взгляд Камилы. «Я ее маленько встряхнула, да за окошко выставила. Тут высоко, сразу пробирает. Да и недолго вобла это провисело. Сразу все секреты проорала и плакать начала. Ну, я же не изверг какой, назад втащила». «Выходит, это ты, деда травила», — медленно уточнила Камила, не сводя глаз с Мартины. «С самого начала это была ты?» «Он сказал, что дурного не случится». Судорожно не то вздохнула, не то всхлипнула старшая горничная. «Что всего год, и Лейтаде уж забудет прежнюю жизнь, и со мной останется». «Дура», — веско вставила Сафур. «Вот правду про таких говорят. Старая, а ума не нажила». «И ты поверила, Мартина?» — тихо спросила Камила. «Что Лей Корнелиус позволит нескорожденной женить на себе Лея Тадеуша? Что оставит вам замок?» «Мне не нужен замок», — вспыхнула мама Мартина. «Мне только он нужен». «И как долго ты травила его, Мартина?» — так же негромко продолжила Камила. «Уже год». Судорожно вздохнула старшая горничная. «Светлый мой Тадеуш уж с первых недель разум потерял, да чудить начал. Но он так и предупреждал, что, мол, пусть вначале признают безумным, а потом приедет маг посильнее и подскажет, как заполучить моего возлюбленного. Ну а чтобы слух пронесся, так сперва Лей Ленар к нему вроде как в гости заглянул и в безумии убедился, а уж через месяц и королевский регент пожаловал». «Стой!» — очнулась Камила. — «Здесь был Лей Ленар?» Бледнолицый племянник светлого Лея Саловата не показался ей похожим на человека, склонного к долгим путешествиям и посещениям пожилых соседей. Какого себа он забыл в Эйросском замке? «Да-да», — с гримасой подтвердила мама Мартина. «Этот любитель дурманных зелий. Молодой Лей тут пару часов только и пробыл, а с моим Тадеушем и словом не перекинулся». Глянул на него со стороны, усмехнулся и да тотчас отбыл. «Мужеложцы, торчки да влюбленные дуры!» — вздохнула мама Сафур. «Не дивно, что нормальные мужики умом трогаются». «Кто он?» — помолчав, уцепилась за последнюю неясность Камила. «Кто дал тебе зелье? Кто наобещал небылиц?» «Лей Саловат, конечно», — вздохнула уж совсем обессиленная мама Мартина. «Я потому и поверила, знаю наших соседей. Маги воды в зельях разбираются получше алхимиков. Да и непроходимец же, в конце концов, не раз к хозяину заезжал». «Маг посильнее», — вдруг эхом повторила Камила, вскочила, подлетая к горничной. «Лей Корнелиус маг? Отвечай, это он маг посильнее?» «Конечно», — даже испугалась Мартина. «Как бы он мне зелье-то иначе варил? Маг воды как есть, и похлеще Лея Салова-то. От его зелья мой бедный Тадеуш прямо в беспамятство впал. А Лей Корнелиус помягче зелье дает. Любимый спит все чаще. Но Лей Корнелиус пообещал, что это ненадолго, и что уж скоро...» «Тварь!» — вскипела мэма Сафур, приподнимаясь с топчина. Камила вцепилась в драгоценную сумочку, оглаживая ее под накидкой. Амулет стихии слабо переливался тремя цветами и явно заждался крови мага воздуха. «Вот только...» «Как же теперь оставлять Эйросский замок на откуп врагам?» «Запри ее в своей спальне», — быстро заговорила Камила, кивая на застывшую Мартину. «И следи, как за зеницей ока. Нет, как за последней бутылью вина», — разгорячилась дочь рыжего барона, чувствуя, как кровь бросается в лицо. «Из покоев только в отхожее место вытаскивай. Да и то ночью и на поводке. Мне несколько дней понадобится, чтобы вернуться. Но я должна, слышишь, няня, должна уехать. Если бы только знать, что дед придет в себя». Спальня няньки располагалась сразу за опочивальней Камиллы. И из одной комнаты в другую вела смежная дверца, так что и выходить из покоев не требовалось. «Ужин-то принесут?» — деловито поинтересовалась мама Сафур, ловко затыкая рот пикнувшей Мартине. «Я ж теперь отсюда не ногой». «Скажу, что ты захворала», — решила Камилла. «Еду Пэра Эдна приносить станет, больше никому не доверяй». «Куда ж ты?» — удивилась нянька, когда воспитанница вихрем вырвалась за двери, плотно притворив их за собой. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда она подбежала к покоям Лея Корнелиуса. Стражники у соседних дверей в опочивальню хозяина замка подобрались и насторожились. «Лей Корнелиус обещал мне книгу», — запыхавшись, выдохнула Камилла. «Да запамятовал, в город ушел. Идем со мной», — ткнула она пальцем ближайшего воина. «Неприлично одной». Да плевать ей на приличие. Зато ей не нашлись, что возразить, а Камилле подошло даже замешательство. Дочь Золтана Эйровского рванула створки дверей с такой силой, что те едва не треснули ее по любопытному лицу. «Лей Корнелиус покоев не запирает», — смилостивился один из стражников. Говорит, мол, и так узнает, если кто побывал. Камилла замерла всего на миг, затем решительно шагнула внутрь. Сама бы не объяснила, что ищет, но искала тщательно, заглядывая на каждую полку. Сказал, что оставит на столике. Пожаловалась она удивленному стражнику. «Трактат о военном деле, а здесь только о хозяйственности лежит». Она разочарованно поникла, развернувшись спиной к воину, и быстро прошерстила бумаги на столе. Аккуратный почерк, мелкие заметки на полях, схемы, рисунки. Сразу видно ученого человека. Что-то об энергетических «чего?» потоках, порталах, магических элементах и точках концентрации. Вникать в мудреные слова Камилла не стала. Ей десятка лет не хватит, чтобы разобраться. Да еще и буквы мелкие. Нет, грамота — это определенно не к ней. А вот карты — это за милую душу. Тем более одна такая среди бумаг нашлась. Карта Фейерхолда. С пометками и замысловатыми линиями поверх схематичных домов. Разноцветные линии пересекались в одной точке, над городским храмом. «Не нашли?» — вежливо поинтересовался стражник. «Нет», — сгорбившись, уныло отозвалась Камилла, проворно складывая карту и впихивая ее под рукав. «Да что за безумие тут творится? Лей Салават, Лей Ленар, Лей Корнелиус, Эйровский замок, Фейерхолд. Что ж, придется ждать, пока Лей Корнелиус из города не вернется. Не будет она ждать. Кровь уже кипела, выла в уши, травила непривычным страхом. Глупость она совершила. Большую глупость. Лей Корнелиус не исправится играючи, если замыслит дурное. А заступников у нее преданная нянька, чопорная камеристка, да престарелый учитель покойного папаши. Нет уж, прямо отсюда бегом в спальню. Собирать вещи, забирать верных слуг. И стрелой к королю. Ну, не прямо сразу, конечно. Еще же маг воздуха. Вот будь он неладен. И дед, его на поводке не потащишь. А тронуться умом за целый год опаивания он и взаправду мог. Безумие мага огня убивало. Пусть не ее, но окружающих с легкостью. «Прикройте двери». Выбегая из покоя Флея Корнелиуса, милостиво разрешила Камилла, чтобы холоду в покое не напускать. Далеко она не убежала. Из-за угла вылетела молоденькая горничная, едва не врезавшись в хозяйку, ойкнула и схватила из-за сердца. «Там...» «Скорее!» — взмолилась Камилла, ожидая худшего. «Хотя откуда? Лей Корнелиус еще не вернулся. Мама Мартина из-под нянькиного глаза и тяжелой руки не сбежит. Гости прибыли!» — выдохнула, наконец, горничная. «Лей Корнелиус в городе, так я к вам!» «Что за гости?» — едва не застонала Камилла. «Не вовремя. Ох, как не вовремя. Бежать бы им без оглядки уже сейчас, пока Корнелиус не хватился пропажи пустоголовой помощницы, карты и заодно амулета стихий, о котором, хвала отцу, он пока не подозревает. Сепах разберет с этими магическими штуковинами, но амулет его величеству она все же доставит. Потому как эйровские леи, если слово дают, то вроде держат. Воин молодой, с собой пригожий, а с ним девица благородная, виду благочестивого. Как же Биш представилась-то? Пока бежала, все из головы прочь. А, Лейна Адетта Ватерлийская просит светлейшую Лейну Камилу Эйросскую принять в кратчайшие сроки.